Глава восьмая. Пауки и мухи. Они шли гуськом. Тропа нырнула в темный туннель, образованный двумя склоненными одно к другому громадными деревьями, такими старыми и задушенными плющом, что на замшелых сучьях осталось лишь несколько мертвых почерневших листочков. Узкая тропинка петляла между высоких стволов. Лес словно отгородил их от дневного света, который далеко позади мерцал сквозь чащу крохотной светящейся точкой. Тишина была настолько глубокой, что каждый шаг, казалось, гулким эхом разносился по лесу, а встревоженные деревья нагибались и прислушивались. Постепенно их глаза стали привыкать к полумраку темно-зеленой чащи. Иногда сквозь густую листву пытался пробиться тоненький солнечный лучик, но быстро застревал и ломался в плотной сети сплетенных ветвей. Вскоре и это прекратилось. Мрак сомкнулся. В лесу водились черные белки. Быстрым и зорким взглядом Бильбо успевал заметить, как они, мелькнув пушистым хвостом, удирали с тропинки и прятались за стволами деревьев. В кустах слышалось ворчанье, фырчанье, хрюканье. В сухих листьях кто-то шуршал, шаркал, торопливо шнырял и шушукался. Но кто издавал эти странные таинственные звуки, Бильбо разглядеть не мог. И все же самое противное — это паутина, густая, плотно сплетенная, с необыкновенно толстыми нитями. Она протягивалась от дерева к дереву, опутывала нижние ветви, провисала до земли. Однако то ли по волшебству, то ли по какой другой загадочной причине тропинка была свободна от паутинных пут и ловушек. Совсем скоро черный лес стал им ненавистен почти так же, как гоблинские туннели, и казался таким же бесконечным и непреодолимым. Но они шли и шли вперед. Много времени протекло с того момента, когда они в последний раз видели солнце и небо и чувствовали на лице свежее дуновение ветерка. Недвижимый воздух не смел шевельнуться под давящим лесным сводом. Здесь царила вечная тишина, темнота, духота. Это давление спертого воздуха ощущали даже гномы, хотя они и привыкли работать под землей. А хоббит просто задыхался. Пусть он и жил в норке, но все погожие летние денечки непременно проводил на свету да на солнышке. Ночи и вовсе были невыносимы. Наваливалась кромешная тьма, в которой впрямь ничего нельзя было разглядеть. Бильбо поднес руку к самому носу, но даже и тогда ничего не увидел. И все же кое-что они видели. В ночной черноте то и дело вспыхивали желтые, зеленые, красные огоньки. Глаза. Пристальные, подкарауливающие, ускользающие. Едва Бильбо оборачивался, они исчезали и снова зажигались то вблизи, то вдали, со всех сторон. Иногда огоньки сверкали сверху с веток деревьев прямо над головой, и тогда становилось совсем страшно. Но особенно его пугали отвратительные, бледные, выпуклые глаза, совсем не звериные, как у насекомых, содрогался хоббит, только чересчур большие. Ночь не была холодной, но они на всякий случай развели сторожевой костер. Однако вскоре пришлось его загасить. При каждой вспышке огня сотни и сотни глаз невидимых тварей начинали роиться вокруг. Еще противней были мириады серых и черных мотыльков, порой с ладонь величиной, которые безумной каруселью бились, кружились, трепыхались, оглушали жужжанием и сухим шорохом крыльев. Вдобавок ко всему в круг света врывались огромные, черные, как сама ночь, летучие мыши. Опасаясь разводить костры, они теперь проводили все ночи напролет в жуткой тревожной темноте. Хоббиту казалось, что весь этот ужас длится и длится целую вечность. Он постоянно был голоден, потому что еды становилось все меньше, и путникам приходилось ее приберегать. Дни шли за днями, а лес все не кончался и не менялся, и путники забеспокоились. Запасы были уже на исходе. Гномы попытались охотиться на белок, выпустили впустую множество стрел, а подстрелили всего одну. Но когда они зажарили добытую белку, она оказалась совсем несъедобной. Больше они белок не трогали. Ко всем невзгодам прибавилась и мучительная жажда. Они припасли не так много воды, а ни одного родника или ручейка по пути пока не попадалось. Так бы все и шло, если бы однажды дорогу им не пересек бурлящий, грохочущий, казавшийся черным поток. Хорошо, что Беорн предостерег их, не то они непременно напились бы черной воды, да еще набрали впрок. Однако надо было сообразить, как переправиться через поток, не входя в опасную воду. Когда-то здесь был деревянный мостик, но он сгнил, и у берега остались торчать лишь покосившиеся столбики. Бильбо, склонившись, вглядывался сквозь сумеречное марево в противоположный берег. «У того берега лодка. Жаль, не у нашего». «Как думаешь, далеко до нее?» — спросил Торин. Он уже убедился, что Бильбо зорче любого гнома. — Совсем недалеко. 10 метров. — 10? Мне-то показалось, что все 25. Увы, мои глаза уже не те, что были 100 лет назад. Впрочем, 10, 20, 100 метров — какая разница? Перепрыгнуть мы не сможем, а идти вброд или плыть опасно. «Сумеет ли кто-нибудь перекинуть веревку?» «Ну и что толку? Ничего не выйдет. Если даже мы и зацепим лодку, она наверняка привязана». «А мне кажется, нет. В такой темноте, правда, не очень разглядишь, но полагаю, что она просто вытянута на берег». «Дори самый сильный, зато Фили самый молодой, да и зрение у него получше», — сказал Торин. «Иди-ка сюда, Фили! Видишь лодку, о которой говорит мистер Бэггинс?» Фили кивнул и надолго вперился в дальний берег, примериваясь и прикидывая на глазок расстояние. Ему подали веревку, самую длинную из всех, какие нашлись. К ее концу привязали большой железный крюк, которыми они пристегивали тюки к наплечным ремням. Фили взял крюк, раскачал его в руке, изловчился и кинул через поток. Плюх! Крюк шлепнулся в воду. «Недолет!» — сказал Бильбо, неотрывно смотревший вдаль. «Чуть-чуть, и ты зацепил бы лодку. Попробуй еще разок. И не бойся хвататься за мокрую веревку. Думаю, чары воды тебе не повредят». Фили с опаской взялся за веревку и вытянул крюк. Теперь он швырнул его изо всей силы. «Осторожно!» — скомандовал Бильбо. «Крюк закинут на борт лодки. Тяни полегоньку». Фили стал медленно подтягивать веревку. «Внимание!» — воскликнул Бильбо. «Крюк на борту. Теперь главное, чтобы он не сорвался». Фили налег. Веревка натянулась, но лодка не сдвинулась с места. На помощь Фили пришел Кили. Потом навалились Оин и Глоин. Они тянули, тянули, тянули, И вдруг все разом хлопнулись на спину. Уплывает лодка. Бильбо не растерялся, перехватил веревку и палкой задержал черную лодочку, прежде чем ее унесло течением. «Помогите!» — крикнул он. В тот же миг Балин уцепился за лодку. «Все-таки она была привязана», — сказал Торин, разглядывая обрывок веревки, свисавший с кормы. «Здорово вырванули парни. И здорово, что наша веревка оказалась покрепче». «Кто поплывет первым?» — спросил Бильбо. «Я», — вызвался Торин. «Со мной ты, Фили и Балин. Больше лодка не выдержит. После нас поплывут Кили и Ойн с Глойном. Затем Ори и Нори, Бифур и Бафур. И последними Двалин и Бамбур». «Всегда я последний», — недовольно проворчал Бамбур. «Пусть сегодня будет кто-нибудь другой». «А кто виноват, что ты такой толстый? Перегрузишь лодку. Делай, как сказано. Не ворчи и не спорь. Не то непременно беда приключится». «А здесь нет весел. Как же мы переплывем на тот берег?» — растерялся хоббит. «Дайте мне еще одну веревку и крюк», — попросил Фили. Раскрутив веревку над головой, он запустил крюк в темноту подальше и повыше. Крюк не упал, значит, зацепился за сук. «Залезайте», — сказал Фили. «Те, кто в лодке, пусть тянут за эту веревку и гонят лодку к тому берегу, а обратно мы притянем пустую лодку за другую веревку». Так они переправились через заколдованный поток. И когда уже Двалин, намотав веревку на руку, выскочил из лодки на берег, а Бамбур, продолжавший ворчать себе под нос, хотел было последовать за ним, вот тут и приключилась нежданная беда. Впереди на тропе послышалась легкая дробь копыт, и вдруг из лесного мрака стремительной тенью вылетел олень. Он врезался в сгрудившихся на берегу гномов, разметал их и взвился в воздух. Единым махом он перескочил через поток, но опуститься невредимым на тот берег не успел. Торин не растерялся. Едва ступив на твердую землю, гном натянул тетиву лука на тот случай, если поблизости прячется хозяин лодки. Теперь стрела была пущена в оленя. Уже опустившись на землю, олень вздрогнул, споткнулся и скрылся в темноте. Но они еще долго слышали запинающийся перестук копыт. «Ай да Торин! Удачный выстрел!» Но прежде чем посыпались возгласы восторга, раздался отчаянный вопль Бильбо. «Бамбур за бортом! Бамбур тонет!» Ужас! Бамбур уже выходил из лодки и стоял одной ногой на земле, когда налетел олень и опрокинул беднягу. Падая и пытаясь ухватиться за скользкие корни, он поневоле оттолкнул лодку от берега, а сам кувыркнулся в темную воду. Лодку закружило и унесло. А над водой теперь торчал капюшон Бамбура. Они кинулись к нему, бросили веревку с крюком и вытянули толстяка на сушу. Он, конечно, промок до ниточки, но это еще было не самое худшее. Вытащенный на берег Бамбур спал, сжимая в руке крюк так крепко, что разжать его пальцы было невозможно. Как ни трясли его, как ни теребили, спал он беспробудно. Они все еще стояли над ним, проклиная неуклюжесть этого недотепа и свою несчастную судьбу, оплакивая утрату лодки и потерю оставшегося на том берегу убитого оленя, как вдруг из лесного сумрака долетели отдаленные звуки рога и лай собак. Они замерли, прислушиваясь к шуму непонятной охоты. На круглой физиономии спящего Бамбура застыла глупая, бессмысленная улыбка. Они все еще стояли неподвижно, когда совсем близко послышался треск веток, и навстречу им на тропу выскочила белая лань, настолько же белоснежная, насколько черен был олень. Во мраке мелькнувшая лань казалась ослепительной вспышкой. Не успел Торин и ахнуть, как трое гномов выхватили луки и выстрелили. Ни одна стрела не попала в цель. Лань повернулась и исчезла в чаще так же бесшумно и неожиданно, как появилась. Напрасно гномы пускали стрелы ей во след. — Хватит! Прекратить! — закричал Торин, но было уже поздно. Возбужденные гномы расстреляли последние стрелы, и подаренные Беорном луки стали теперь бесполезны. Путников охватило уныние, и с каждым днем оно все усиливалось и усиливалось. Они преодолели заколдованный поток, а тропа все так же велась между деревьями, и черный лес был по-прежнему мрачен. Если бы они знали о лесе чуть больше и сообразили, что неспроста появились поблизости охотники, то уже сейчас догадались бы, что приближаются, наконец, к восточной окраине, и вот-вот хватило бы только упорства и отваги окажутся в светлом редколесье. Но все это им было невдомек.